«Не делай это, Артем!» — вздохнул Варяжка. «В трудный час хочешь ты оставить своего князя? А бежать из родного города — это дело?» Артем устал. Устал спорить, устал уговаривать. В последнее время совсем чужим стал ему Ярополк. Советов не слушал, глядел как на врага. «Тоже не дело», — согласился Варяжка. «Думаешь, мне охота в родню идти? Я тут к гадателю ходил. Выпало, без меня вернется Ярополк в Киев. Однако ж вернется. Вот я и иду». «Да ну его, гадателя!» — Артем положил руку на плечо друга. «Забудь, Вольк!» Редко кто называл варяжского княжича родовым именем. Он сам выбрал судьбу, принял новое имя. «И зачем ты вообще к гадателю ходил?» — произнес Артем. «Хотел бы судьбу узнать, шел бы на наше подворье. У нас в одном доме три ведуна. Один по звездам читает, другой вовсе родич твой. А батя мой, сам знаешь, за кромкой ходил, словно мы с тобой по дикому полю». «Не, не пойду», — мотнул головой Варяжка. «Ты ж сам сказал, отец тебе запретил ехать в родню. А ну, как и мне, Рерих запретит. Он старший. Не послушаю его, прощура от меня отвернуться. А я Ярополка бросить не могу. Это ж как коня боевого бросить. Не могу. А ты оставайся. Хочешь, я сам князю об этом скажу?» «Нет уж», — отрезал Артем. «Однако спасибо, брат. Береги себя. И знай, что в роду нашем тебя всегда примут». Сжал ладонями мощное предплечье варяга, повернулся и зашагал по галерее к княжьей палате. Варяжка проводил его взглядом, утер кулаком непрошенную слезу и зашагал к лестнице. Надо было собираться в дорогу.